Глава 8. Илар. Девушка резко подскочила со скамейки. Неловко улыбнувшись, она попятилась к выходу из зимнего сада и вскоре ретировалась. Плотно прикрыла дверь. Громко вздохнула за ней, вызвав усмешку, и застучала каблучками по плитке коридора. «Беги, птичка!» — повертел я в руках черную розу. «Беги, пока можешь». Эмиль оказалась проворной. Я наблюдал за ней со стороны, не приближался. Сразу после нашей ночи, правда, перехватил ее на пути к студенческим комнатам, но последующие дни старался держаться на расстоянии. Меня забавляла ее стойкость, то, как беднячка не могла дать отпор богатеям, хотя видно было, что сильна духом и может ответить, но ради чего-то или кого-то сдерживается. Как она с завидным упорством попадала в ловушки, то покрывалась разноцветной краской или мхом, то путалась в паутине, то начинала громко икать. И каждый раз гордо вздергивала подбородок, уходила по-королевски, не обращая внимания на смех однокурсников. Сегодняшний день не стал исключением. Эмилия влетела в мерцающую дымку на входе в столовую и покрылась волдырями. Сдержала виск, лишь поджала губы. Обернувшись на хохочущих возле окна парней, пронзила их гневным взглядом и отправилась к лекарю. «Ты видел?» — сквозь смех произнес рыжий. «Я даже не заморочился над маскировкой. Говорю же, девку взяли по блату. Она не обладает магией, поэтому не замечает ловушки». «Обладает», — обернулась к нему шатенка с забавной родинкой над губой. «Мне посчастливилось оказаться с Эмилией за одним столом во время сдачи экзаменов. Поверь мне, еще как обладает». Я мысленно согласился с ней и направился к выходу из столовой. Эмилия с рождения наделена сильным даром, это безусловно. Подобное нельзя получить ни от какого артефакта или благословения в храме. Я прочувствовал действие ее чудовищной магии на себе. Именно потому не взлюбил девчонку и сделал целью своей мести. Не ее одну, всю троицу. Слишком удачно сошлись карты, чтобы не воспользоваться случаем и не столкнуть лбами своих врагов. А теперь, спустя 4 дня после свадьбы нашего с Эмилией крайне близкого знакомства, я снова пришел в закрытый сад. Телепортировал себе на ладонь черную розу. Не задумываясь, подошел к неподвижно сидящей на скамейке девушке и замер в паре дюймов от того, чтобы вновь погладить бархатными лепестками щеку жены Щейки. Какое странное стечение обстоятельств. Какой интересный подарок и в то же время насмешка судьбы. Я отчетливо помнил тот день, когда все случилось. Мой разговор с профессором Хорсом, его уговор отучиться еще 1 год в академии, свое нежелание оставаться в Оренсе. Слишком опасно. Я не трус, чтобы бежать от малейшей опасности, однако иногда стоит притаиться, хотя бы на время. «Посиди в лаборатории», — уговаривал мой единственный друг, одновременно наставник, поправляя перед зеркалом вечно вьющиеся непослушные волосы. «На сегодня осталась последняя 5 абитуриентов, и мы закончим наш разговор». «Хорс». Недовольно покачал я головой, но остался стоять на месте. «Прошу, Илар!» Он вышел в смежную аудиторию. Громко поздоровался, представился как Хорс де Мьюви, попросил занять свободные места. «Я тоже когда-то был там в роли абитуриента. Пришел в академию по наставлению друга ради возможности получить лицензию на использование магии и вскоре понял, насколько здесь опасно. Меня вычислили. В прошлом году я почти попался, когда едва не шагнул в незаметную ловушку. Спас рев магмобиля вдалеке и неожиданный девичий смех в глубине леса. «Перед вами котлы с водой», — доносился из-за двери спокойный голос Хорса. «Слева лежат мешочки с травами. Справа вы найдете книгу со стандартными рецептами. Задача предельно проста — приготовить какое-нибудь зелье 1-го уровня на ваш выбор. Учтите, что в вашем распоряжении есть 30 минут, заготовленный набор и умение вливать магию. Поехали!» Зашуршали переворачиваемые страницы. Я ухмыльнулся, наизусть помня список доступных им зелий. В выданных сборниках подходили лишь 5 из 20 рецептов, размещенных в 1-м разделе. Одни готовились больше получаса, другим требовались особые условия и ингредиенты. Поэтому абитуриенты сейчас выбирали между зельем проявления ауры, успокаивающим напитком, слабой заживляющей микстурой, чесоточным порошком и жижей-вонючкой. Большинство останавливались на 2-м, иногда 3-м. Последние 2 никому не нравились из-за необходимости показывать свое творение в действии. Но на всякий случай я отключил обоняние и уселся поудобнее на диванчике Хорса. Ничего не предвещало беды. За окном пели птички. В руках у меня был толстый фолиант с древними письменами, помогающий взглянуть на магию под другим углом. Как вдруг раздался взрыв. Я вскочил на ноги и подлетел к выходу. Распахнул дверь в смежную с лабораторией комнату и покачнулся от вмиг окутавшего меня густого сизого дыма. Сознание затуманилось. Я закрыл глаза и увидел мир совершенно иначе. Будто вселился в чужое тело и шел по коридору Академии, присвистывая любимую песенку профессора Гретча. Но в следующий миг все вернулось на круги своя. Хорс крикнул, чтобы абитуриенты оставались на своих местах. Сам же вытолкнул меня и, часто моргая от едкости дыма, процедил. «Спрячься! Сейчас придет ректор, и лучше, чтобы он о твоем присутствии не узнал». «В окно?» «Нет, дождись меня здесь», — возразил Дэм Юви и поспешил обратно в аудиторию. «Спокойно! Ничего страшного не произошло». Дым, который валил из щелей между полом и дверью, постепенно начал светлеть, пока совсем не исчез. Я потер нос, пытаясь возвратить обоняние, но ничего не вышло. Будто то секундное переселение разума в чужое тело полностью лишило меня нюха. Вновь посмотрев в сторону аудитории, я подхватил стул и направился к ширме в углу, за которой спрятался. Сел и вновь приготовился ждать. Громкий кашель, испуганные вопросы по поводу произошедшего и лихорадочное недоумение пятерки абитуриентов вскоре прекратились. Вместе со звуком уверенных шагов воцарилась минутная тишина. «Что здесь произошло?» «Эмилия Лир», — коротко ответил Хорс. Кто-то прочистил горло. Свистом отозвалась открываемая в лабораторию дверь. Снова шаги. «Подозреваю», — скованно заговорил профессор зелья варенья. «Эмилия приготовила зелье обмена душ». «Я подобрался», — обратился вслух. «Обмена душ?» — недоверчиво произнес ректор. «Скорее всего, слабую формулу», — пояснил Хорс. «Я попал под воздействие и на несколько мгновений вселился в чужое тело, но все же не представляю, как девушке удалось сделать сложнейшее зелье из стандартного набора экзаменационных трав. Там не было ни лакрицы, ни серого мха, и я лично проверял мешочки на каждом столе». «Интересно», — задумчиво протянул Дерритон. «По итогу она не выполнила условия для поступления, однако выпускать в мир такую силу без изучения, огранки и четкого контроля опасно». Я различил перестук пальцев по столу, уловил тихий, недовольный вздох. «И еще», — добавил Хорс, — «я не могу ручаться, насколько длительным будет действие зелья, потому что даже не представляю, какие травы были применены. Взрыв все съел. В худшем случае переселение душ будет происходить некоторое время». «При каких условиях?» «Если короткая формула, то неделю и во время сна. Если самое сложное, то 3-6 месяцев. Если нам совсем не повезло, по желанию хозяина. Можно предугадать, кто в кого переселится. Не возьмусь. Слишком много влияющих факторов. Все зависит от самоконтроля, а по желанию... Тут уже важно умение настраиваться на определенного человека». На окончании фразы голос Хорса еле уловимо дрогнул. Я нахмурился, не до конца понимая причину его беспокойства, и вновь прислушался. Но дальнейший разговор не нес в себе полезной информации. Лишь заверение Дэм Юви, который обращался к абитуриентам, что не стоит беспокоиться. Ректор сообщил о вынужденном контроле каждого из прямо или косвенно пострадавших. Также приказал не покидать Академию до окончания расследования. За этим последовало скучная волокита и множество бестолковых расспросов. «Илар!» — спустя полчаса позвал Хорс. Он только что выпроводил перепуганных и ничего не понимающих первокурсников и спешил предостеречь меня. «Ты все слышал?» Губы мои растянулись в улыбке. Я вышел из-за ширмы и поинтересовался. «Что же тебя взволновало, мой друг?» «Только не наделай глупостей». «Не понимаю, о чем ты», — обронил я и направился к выходу. «Илар!» Я обернулся. «Вижу, ты больше не собираешься бросать учебу». «Обстоятельства изменились», — пожал я плечами и покинул лабораторию. Правда, тогда я еще не знал, как скажется на мне действие сизого дыма. С того момента каждую ночь стоило уснуть, мой дух переселялся в чужое тело и был заточен там некоторое время. Это изматывало, разум сильно уставал. День плавно перетекал в ночь, и та тянулась мучительно бесконечно. Первое время все происходило бестолково и беспорядочно. Я ходил с синяками под глазами, прыгал то в раньше времени приехавшую третьекурсницу, то в старика Эдварда, который вечно в темное время суток бродил по территории Академии и следил за порядком, то в сторожевую собаку. Последнее запомнилось больше всего. После него у меня несколько часов беспощадно болела голова, и собственное тело плохо слушалось. Страдали все. Хорс и пятерка поступивших студентов-первокурсников оказались под присмотром группы преподавателей. Ночные прыжки отличались друг от друга. У кого-то это больше напоминало сон. Кому-то повезло меньше, и они мучились целую ночь заточением в чужом теле, где ощущаешь себя будто в клетке. Я сначала тоже не мог понять, как все работало и можно ли от этого избавиться. Но потом мне вспомнили слова Демьюви про самоконтроль. Он-то и помог научиться управлять телом, в которое вселялся мой дух. Свадьба Эмилии и Щейки тоже состоялась в Академии по причине запрета покидать эти стены. И как тут было не воспользоваться моментом? Разве я мог упустить шанс отомстить ей за неумение пользоваться своим даром? Насолить подпортившему мне жизнь Хансону? Потрепать нервы самому принцу, которого ненавидел всем сердцем? И все одним единственным поступком. Правда, пришлось приложить немало усилий, чтобы научиться настраиваться на нужного мне человека. Чтобы подобрать момент. Чтобы вселиться именно в Вилайна. Чтобы подставить его благодаря заявленному праву первой ночи и этим унизить младшего Дорритена, а также надругаться над ней. Я вынырнул из воспоминаний и провел бутоном черной розы по щеке Эмилии. Девушка вздрогнула и подняла на меня глаза цвета вод Южного моря. Однако мне больше понравилась мимолетная улыбка, появившаяся от прикосновения нежных лепестков к ее коже, растаявшая при виде меня. Отомстил, называется, и подставился сам. «Боишься обычного цветка?» Она нахмурилась, явно собираясь сбежать, как в прошлый раз. «Или того, кто его дарит?» Я сел на скамейку, выдерживая приличное расстояние. Взгляд скользнул к губам, с которых 4 дня назад срывались будоражащие кровь стоны. Я сглотнул. Снова сдержал поток ругательств в адрес Вилайна, вытолкнувшего мой дух из его тела в пиковый момент, за миг до высшего наслаждения. «Что вам от меня нужно?» — с опаской спросила Эмилия. «Скандальная популярность еще не делает тебя центром вселенной. Не всем от тебя что-то нужно. Разве?» Грустно усмехнулась девушка и часто заморгала, будто сдерживая слезы. «Как-то за последние дни у меня сложилось другое впечатление». Я покрутил в руке розу и протянул ее жене Дорритена. «Необходимо закончить начатое. Я должен столкнуть нос к носу Ищейку и дракона, а Эмилия послужит связующим звеном». Девушка приняла цветок, понюхала его и на миг прикрыла глаза. Устало вздохнула. Таким простым действием показав, насколько тяжело выдерживать издевки. Бессонные ночи из-за своей же ошибки на экзамене и необходимость не просто учиться, а вытягивать из себя дремлющую магию. Во мне не появилось сочувствия. Да, после нашей близости я больше не испытывал к ней былой злости, однако еще хотел поквитаться. Не так, как это делали студенты-малолетки. Ловушки — это лишь игрушки. Я действую по-своему, более изощренно, хищно, по-драконье. Тянулись минуты молчания. Я сосредоточил внимание на розовом кусте, цветущем напротив. Эмилия же вертела мой цветок и раз за разом вдыхала притягательный аромат. Расслаблялась, успокаивалась. А я бы хотел ощутить ее запах. Но, увы, после взрыва обоняние ко мне так и не вернулось. И той ночью, когда девушка извивалась подо мной, возносилась на вершину от мучительных ласк, меня злила невозможность ощутить аромат ее удовольствия. «Спасибо». Вырывая меня из сладких воспоминаний, тихо произнесла девушка и неторопливо встала. Не думала, что в Академии есть кто-то, с кем можно вот так посидеть. «А как же твой муж?» — едва не сорвалось с моих губ. «Скажи, ты совсем не доверяешь интуиции?» Вместо этого поинтересовался я. Девушка в непонимании нахмурилась, покосилась на выход, но не ушла. «Или спишь на занятиях?» «Так как по ночам нет времени на сон». Картинки в моем воображении появились те же, но вместо меня в них уже присутствовал тот, с кем я намерен поквитаться. В груди будто кто-то проворачивал железный прут, но внешне я остался спокоен, даже пояснил ровным тоном. Ловушки. Любой маг видит их. Кто замечает мерцание, кто запах, кто ощущение опасности, даже самые бестолковые. А ты первый, кто влип во все, даже самые простейшие. Но я видел, как ты замирала на миг перед позором. Неужели настолько себе не доверяешь? Клянусь, 5-летние дети в этом вопросе умнее тебя. Эмилия поджала губы и собралась уйти, но я схватил ее за руку. «Попробуй прислушаться к чутью», — сказал вкрадчиво. «Не иди туда, куда не хочется». Я разжал пальцы, отпуская запястье девушки. Та недоверчиво прищурилась и все же отступила к двери. «Спасибо за совет. Я попробую. А ты здесь часто бываешь? Было бы неплохо. Неважно. Хорошего дня». Она несмело улыбнулась и ушла, прикрыв за собой дверь. Постояла с полминуты, судя по установившейся тишине, и только потом зашагала по направлению к библиотеке. Я усмехнулся и, откинувшись на спинку скамьи, посмотрел в синее небо. Нет, не доверяла девчонка интуиции, иначе и на минуту не задержалась бы возле меня.